Глава 13. С тех пор, как гризотты пришли к власти, заседания военного совета стали проводиться формальнее. К 8 постоянным членам прибавился надзиратель Бон Сквош, который назывался полномочным представителем власти, но на самом деле только сменил гризотского генерала Тума Трема, который, в свою очередь, еще недавно бил мозолистым кулачищем по столу и угрожал повесить весь состав совета за недостаточную преданность традициям. Собственно, при Тума Треме никаких проблем совет не обсуждал, лишь заслушивал очередную порцию угроз и расходился. Так продолжалось, пока гризотты не поняли, что перегибают палку и парализуют деятельность армии и флота Метрополии. Последовало несколько постановлений нового правительства, и скандального гризотта сменил тихий, но столь же опасный Бон Сквош, который родился и вырос в среде гризоттов, и именно их считал своим народом, а не фризанталов, которым принадлежал. Пара заседаний прошли, что называлось, на пробу. Сквош тихо сидел на своем месте и мелко вписывал в блокнот триггеры. Понемногу члены совета осмелели и начали работать в полную силу. Добыча стратегического сырья, производство белков по новой технологии, бунт муглов-сафаров на Цинданском планетном узле и новые программы обучения. Эти и многие другие проблемы так долго ждали своего решения, что вынудили гризоттов пойти на уступки. Ведь посланный на усмирение сафаров флот был уничтожен мятежниками из засад где-то в астероидных облаках Циндана. В самый разгар обсуждения проблем стратегического сырья, источники которого на астероидных поясах уже иссякли, в полумраке сводчатого зала появился офицер для специальных донесений. Он имел майорскую должность и полномочия прерывать заседание в случае чрезвычайных известий. Майор был фризанталом, что являлось редкостью даже среди штабных офицеров. Остановившись в 5 шагах от стола, он стал ждать удобного случая, чтобы вклиниться со своим сообщением. Да, он имел право перебить на полуслове любого из докладчиков, но считал это для себя невозможным. «Мы исчерпали запас сырья в астероидных поясах 14 планет», докладывал начальник всей военно-геологической промышленности генерал-министр Гоу Гвал. «Общий вес добытого материала – 400 триллиона квандов». «Страшная цифра!» – покачала головой генерал-министр здоровья и благосостояния. «Я от себя добавлю, что на 4 планетах из этих 14 в связи с потерей внешних уравновешивающих масс воды с поверхности уходят в грунт, затопляя жилые подземные полости. Населению совершенно негде жить». И некоторые отчаявшиеся уже думают о строительстве жилищ на поверхности. «Этого нельзя допускать ни в коем случае», – махнул когтистой лапой генерал-министр гражданской обороны Отто Броу. «Если наши дома будут находиться на поверхности, они станут уязвимы для бомбардировки врага. Прошу прощения, уважаемый коллега, но если так складываются обстоятельства – давайте жить на поверхности. Живут же на поверхности различные народы муглов», заметил генерал-директор САПО Торо Фага, самый молодой из всех нараздуллов совета. «Ха-ха два раза, как говорит нынешняя молодежь», ухмыльнулся генерал Отто Броу и щелкнул клыками. «Муглы – варвары. Они живут на поверхности лишь потому, что не имеют технологий, чтобы зарыться поглубже. Дайте им турборойные машины, и они тоже уйдут на глубину. Оттого-то они и муглы. Оттого-то и не могут противостоять нам, что живут на поверхности и получают слишком много лучистой энергии. А это делает их медлительными и ленивыми. Но люди-муглы сумели избавиться от власти Метрополии», осторожно заметил Торо Фага и покосился на надзирателя Бона Сквоша, который продолжал что-то писать в блокноте и никак не отреагировал на заявление генерал-директора. Людей муглов мы скоро загоним в клетки. Это лишь вопрос времени». Бон Сквош перестал писать и посмотрел на генерала-министра. «Ну, то есть я хотел сказать, мы их всех уничтожим? Всех, кто поднял руку на власть метрополии?» Бон Сквош кивнул и вернулся к своему блокноту.